Пока энергичный сыщик принимал меры на случай возможного бегства задержанных, его друг, как ему и было сказано, поспешил на место, где разыгралась трагедия. Место это выглядело довольно странно. Поистине, не будь трагедия столь ужасна, она представлялась бы в высшей степени фантастической. Мертвый человек. При самом беглом осмотре сразу же стало ясно, что он действительно мертв, лежал, уронив голову в пруд, и мерцающее искусственное освещение окружало его голову каким-то подобием светотатственного нимба. Лицо у него было изможденное и неприятное. Голова почти облысела, только по бокам еще курчавились редкие пряди. Седоватые, с остальным отливом, они завивались колечками, и хотя висок разможжила пуля, Андерхилл сразу узнал черты, которые видел на многочисленных портретах сэра Хэмфри Гвинна. На покойном был фрак, а его длинные, тонкие, как у паука, ноги чернели, раскинутые в разные стороны на крутом берегу, с которого он упал. Словно по роковой, поистине дьявольской прихоти, кровь медленно сочилась в светящуюся воду, и струйка змеилась, прозрачно-алая, как предзакатное облако. Андерхилл сам не мог бы сказать, сколько времени он простоял, глядя на зловещий труп, а потом поднял голову и увидел, что над ним, у края обрывистого берега, появились четверо незнакомцев. Он ожидал прихода Бэкшоу и пойманного ирландца и легко догадался, кто человек в красной жилетке. Но в четвертом из них была какая-то странная и смешная торжественность, непостижимым образом совмещавшая несовместимое. Он был приземист, круглолиц и носил шляпу, напоминавшую черный нимб. Андерхилл догадался, что перед ним священник, но при этом ему почему-то вспомнилась старая, почерневшая от времени гравюра, на которой была изображена пляска смерти. Потом он услыхал, как Бэкшоу сказал священнику: «Я очень рад, что вы можете удостоверить личность этого человека, но все же прошу иметь в виду, что он, тем не менее, остается под некоторым подозрением. Конечно, вполне может статься, что он невиновен, но, как бы то ни было, а в сад он проник необычным способом». «Я и сам считаю его невиновным», — сказал священник бесстрастным голосом. «Но, разумеется, я могу и ошибаться». «А почему, собственно, вы считаете его невиновным?» «Именно потому, что он проник в сад столь необычным способом», — отвечал церковнослужитель. «Понимаете ли, сам я проник сюда способом вполне обычным, но очень похоже, что я чуть ли не единственный попал сюда так, как это принято. В наши дни самые достойные люди перелезают в сад через ограду». «А что вы называете обычным способом?» — осведомился сыщик. «Ну, как вам сказать?» — отвечал отец Браун с самой истовой откровенностью. «Я вошел через парадную дверь. Обычно я вхожу в дома именно таким путем». «Прошу прощения», — заметил Бэкшоу. «Но не так уж важно, каким путем вошли сюда вы, если только у вас нет желания сознаться в убийстве». «А, по-моему, это очень важно», — мягко возразил священник. «Дело в том, что когда я входил в парадную дверь, мне бросилось в глаза нечто такое, чего остальные, по всей вероятности, не могли видеть». «Что же это было?» «Совершеннейший разгром», — все так же мягко объяснил отец Браун. «Большое зеркало в конце коридора разбито, пальма опрокинута, пол усеян черепками глиняного горшка. И я сразу понял, что случилось неладное. — Вы правы, — согласился Бэкшоу, помолчав немного. — Если вы все это видели, тут налицо прямая связь с преступлением. — А если тут налицо связь с преступлением, — продолжал священник вкрадчиво, — то вполне можно предположить, что некий человек никак с этим преступлением не связан, и человек этот — мистер Майкл Флуд, который проник в сад через стену, а потом пытался выбраться отсюда столь же необычным способом. Именно необычность поведения убеждает меня в его невиновности. — Войдемте в дом, — сказал Бэкшоу отрывисто. Когда они переступили порог боковой двери, пропустив лакея вперед, Бэкшоу отстал на несколько шагов и тихо заговорил со своим другом. — Этот лакей ведет себя как-то странно, — сказал он. — Утверждает, что его фамилия Грин, но я сомневаюсь в его правдивости. Несомненно лишь одно — он действительно служил у Гвинна, и, по всей видимости, другой постоянной прислуги здесь не было. Но, к величайшему моему удивлению, он клянется, что его хозяин вообще не был в саду, ни живой, ни мертвый. Говорит, будто старый судья уехал на званый обед в юридическую коллегию и должен был вернуться лишь через несколько часов, потому-то, мол, сам он и позволил себе ненадолго отлучиться из дома. — Объяснил ли он, — спросил Андерхилл, — что побудило его отлучиться столь странным образом? — Нет. Во всяком случае, сколько-нибудь вразумительного объяснения из него так и не удалось вытянуть, — отвечал сыщик. — Право же, я его не понимаю. Он чего-то смертельно боится. За боковой дверью начиналась длинная, тянувшаяся через все здание прихожая, куда вела со стороны фасада парадная дверь, над которой было старомодное полукруглое оконце, одним своим видом нагонявшее тоску. Сероватые проблески рассвета уже мерцали среди темноты, словно блики какого-то унылого, тусклого восхода. А прихожую слабо освещала одна единственная лампа под абажуром, тоже весьма старомодным, которая стояла на полке в дальнем углу. При неверном ее свете Бэкшоу увидел тот полнейший разгром, о котором говорил Браун. Высокая пальма с длинными веерообразными листьями была опрокинута. От горшка из темно-красной глины остались одни черепки. Черепки эти усеивали ковер вперемешку со слабо поблескивающими осколками разбитого зеркала, а пустая рама так и осталась висеть тут же, на стене. Перпендикулярно этой стене, от боковой дверки, в которую они вошли, тянулся вглубь дома широкий коридор. В дальнем его конце виднелся телефон, по которому лакей и вызвал сюда священника. Еще дальше, через приотворенную дверь, виднелись тесно сомкнутые ряды толстенных книг в кожаных переплетах. И ясно было, что дверь эта ведет в кабинет судьи. Бэкшоу стоял, глядя себе под ноги, на глиняные черепки, смешанные с осколками зеркального стекла. «Вы совершенно правы», — сказал он священнику. «Здесь была настоящая схватка. По всей видимости, схватка между Гвинном и его убийцей». «Мне в самом деле кажется», — скромно заметил священник, «что здесь имело место некое происшествие». «Да, происшествие действительно имело место. И ясно, какое именно», — подтвердил сыщик. Убийца вошел через парадную дверь и застал Гвинна в доме. Вероятно, сам Гвин его и впустил. Завязалась смертельная борьба, и, по-видимому, был сделан случайный выстрел, который вдребезги разнес зеркало, хотя его могли разбить ударом ноги или как-нибудь еще. Гвинну удалось вырваться, и он ринулся в сад, где преследователь настиг его у пруда и пристрелил. Я полагаю, что картина преступления уже восстановлена. Но, разумеется, мне необходимо тщательно осмотреть все остальные комнаты. В остальных комнатах не удалось, однако, обнаружить ничего интересного, хотя Бэкшоу многозначительно указал на заряженный автоматический пистолет, который он отыскал в библиотеке, обшаривая ящики письменного стола. «Похоже, что судья ожидал покушения», — сказал сыщик. «Но странно, что он не взял с собой оружие, когда вышел к дверям». Наконец они вернулись в прихожую и направились к парадной двери, причем отец Браун рассеянно скользил взглядом вокруг себя. Два коридора, оклеенных одинаковыми выцветшими обоями, с невзрачным серым рисунком, словно подчеркивали пышность пыльных и грязных безделушек викторианских времен, а также позеленевшей от времени старинной бронзовой лампы и тусклой позолоченной рамы, в которую было вставлено разбитое зеркало. Есть примета, что разбитое зеркало предвещает несчастье, — сказал он. Но тут весь дом словно предвестие беды. Удивительно, что даже сама мебель... — Как странно, — перебил его Бэкшоу. — Я думал, парадная дверь заперта, а она только на щеколде. Ему никто не ответил. Все вышли за дверь и очутились во втором саду перед домом. Сад этот был поменьше и попроще. Здесь пестрели цветы, а в одном конце рос забавно подстриженный кустарник с круглой аркой, похожей на зеленую пещеру, куда вели полуобрушенные ступеньки. Отец Браун подошел к арке и заглянул внутрь. Потом он вдруг исчез из виду, а через несколько мгновений остальные услышали у себя над головами его голос, спокойный и ровный, словно он беседовал с кем-то на верхушке дерева. Сыщик направился следом и обнаружил, что скрытая лестница поднималась к некоему подобию обветшавшего мостика, повисшего над темным и пустынным уголком сада. Мостик огибал дом, и оттуда открывался вид на цветные огоньки, мерцавшие наверху и внизу. Возможно, мостик этот был плодом какой-то странной фантазии архитектора, которому вздумалось построить над лужайкой нечто вроде аркады с галереей поверху. Бэкшоу подумал, что в этом тупике прелюбопытно застать человека в столь ранний час, перед рассветом, но не стал тратить время на дальнейшие раздумья. Он рассматривал человека, которого они со священником здесь застигли. Человек этот стоял к ним спиной, низкорослый, в сером костюме, и единственное, что выделялось в его внешности, была густая шевелюра, ярко-желтая, как головка огромного расцветающего лютика. Она действительно выделялась, словно гигантский нимб, и когда он медленно и угрюмо повернулся к ним лицом, это сходство произвело какое-то ошеломляющее и неожиданное впечатление. Такой нимб мог бы окружать удлиненное, кроткое, как у ангела, лицо, но у этого человека лицо было злобное и морщинистое, с мощными челюстями и коротким носом, какие бывают у боксеров после перелома. «Насколько я понимаю, это мистер Орм, знаменитый поэт», — — произнес отец Браун невозмутимо, словно представлял их друг другу в светской гостиной. «Кто бы он ни был, — сказал Бэкшоу, — я вынужден обеспокоить его и пригласить вниз, где ему придется ответить на несколько вопросов. Там, в углу старого сада, ранним утром, когда серые сумерки обволакивали густые кусты, скрывавшие вход на полуобрушенную галерею, и позже, при самых различных обстоятельствах и на различных стадиях официального следствия, которое приобретало все более серьезный оборот, обвиняемый отрицал решительно все, утверждая, что лишь намеревался зайти к сэру Хэмфри Гвинну, но это ему не удалось, потому что сколько он ни звонил у двери, никто не открыл на его звонки. Когда ему указали, что дверь, собственно, не была заперта, он насмешливо хмыкнул. Когда ему намекнули, что час для такого посещения был выбран необычайно поздний, он презрительно фыркнул. То немногое, что удалось из него вытянуть, звучало крайне туманно, либо потому, что он действительно почти не умел говорить по-английски, либо же потому, что он ловко притворялся, будто крайне плохо знает этот язык. Убеждения его носили нигилистический и разрушительный характер, и такую же направленность усматривали в его стихах те читатели, которые способны были их понять. Представлялось вполне вероятным, что дела, которые он имел с судьей, равно как и ссора между ним и упомянутым судьей, были связаны с анархическими идеями. Всякий знал, что Гвинна преследовала навязчивые идеи. Ему с недавних пор всюду чудились большевистские шпионы, как некогда чудились германские. И все же одно совпадение, замеченное почти сразу же после поимки его соседа, укрепило в Бэкшоу мысль, что к делу следует отнестись серьезно. Когда они вышли через ворота на улицу, им случайно попался навстречу другой сосед убитого судьи, торговец сигарами Буллер, которого нетрудно было узнать по смуглому, сварливому лицу и неизменной орхидее в петлице. Он был известным знатоком по части выращивания этих цветов. Ко всеобщему удивлению, он приветствовал поэта, тоже своего соседа, как ни в чем не бывало, словно заведомо ожидал его здесь встретить. «Привет! А вот и я!» — вскричал он. «Видно, ваш разговор со стариком Гвинном изрядно затянулся». «Сэр Хэмфри Гвинн мертв», — сказал Бэкшоу. «Я веду следствие и вынужден просить у вас объяснений».